Наконец собираюсь силами и дергаюсь, пытаясь вырваться. Не хочу, не хочу встречаться с Ником. Не хочу выволочки от Эллы. К черту их всех. Во мне кипит обида. «Дарина!» Резкий окрик Ника проникает в мое воспаленное сознание. «Ты что творишь? Иди сюда, немедленно!» Сжимаюсь вся, думая, что Ник сейчас кинется ко мне, но этого не происходит. Мы подходим ближе, и теперь я вижу, что небольшую толпу сдерживают охранники с каменными лицами. Ника ко мне просто не пускают. «Дарина!» Снова окрик. Рывок, но Ника останавливают. Цепляю взглядом Литу, прожигающую меня ненавидящим взглядом. Еще кадр. Высокий широкоплечий мужчина в идеальном костюме. Уголок его губ приподнят в ухмылке. И стоит он по эту сторону. На лицах многих шок и неверие. В сознании все происходящее отпечатывается какими-то отдельными кадрами. Резкими, четкими. Не осознаю всего. Только обрывками. Не замечаю и капель холодного дождя. Вокруг стоит встревоженный гул, но отдельных слов я уже различить не в состоянии. Утыкаюсь носом в рубашку мужчины. Отворачиваюсь, лишь бы хоть на секундочку не видеть их. Своего возлюбленного, Аэлиту, остальных мажоров, всех тех, кто стал свидетелем моего унижения. Мужчина, так и не выпустив меня из рук, садится на заднее сиденье авто. Хлопает дверь и сразу становится тихо. Опять предпринимаю попытку выбраться, но лишь путаюсь в пиджаке. Вот теперь меня накрывает не просто страх, а паника. Она туманит разум и на полную включает инстинкты. Но сильный мужчина обездвиживает меня, будто бетонной плитой прибивает. «Тише, поранишься», — мягко звучит его голос. «Все хорошо, мы уже уехали. Открой глаза», — приказывает. «Распахиваю глаза. Оказывается, я зажмурилась». Но стоит поднять веки, как вижу перед собой глаза цвета стали на лице с четкими, будто высеченными чертами. И сейчас в этих глазах бушует настоящий шторм.